невредимой. Василий Привалов. В тот вечер мне не очень хотелось идти к Тале, но я еще накануне, говоря с ней по телефону, сказал, что буду. «А я терпеть не могу этой дешевки», — сказал, приду, не прийти. «Это Ромкины номера, назначить свидание и даже не отзвонить». Ожидание, тем более бесплодное, рождает тоску, и тоска — главная нота любви, его формула. Я никогда не испытывал необходимости разжигать женскую тоску. Я не хотел идти к Тале, потому что все сильнее чувствовал монотонность ритма наших отношений, от которого кидает скуку, как от раскачивания железнодорожного вагона. И потом я знал, что начнется разговор о передачах. На кой черт я все-таки взялся? Фильм мне нужен, мой фильм. Но он уполз, как собака в будку, и я ничем не мог выманить его из себя. Оттого вечер тянулся мучительно. Мы сидели рядом на тахте, запрокинув головы к стене. Я смотрел на красную табуреточку. Она приготовилась к прыжку. Ей явно надоело там, под конвоем чиппендейловской спинки, и она, видимо, изготовилась вскочить на нас. Рулевое колесо неуверенно покачивалось на стене, неуверенно, но бережно ведя нашу каюту по вздорным течениям московских асфальтов, обводя рифы табачных ларьков и киосков Союзпечати. А стрелка на брюхе барометра путалась в славянской вязи слова «ясно», точно наматывала на себя затейливые петельки букв. Сбоку я видел также, как капельки электрического света плавали в желтых Талиных глазах, а глаза были у нее вечно солнечные от этого цвета. И мне хотелось понять, все ли мы еще плывем в нашей каюте или лежим на берегу после кораблекрушения. Наверное, мы уже были на берегу, на песке, раз глаза ее были солнечны, а мы полулежали, закинув головы, как лежат на пляже. И то, что каюту разнесло к чертям собачьим, наплевать. «Я хочу найти тебя после кораблекрушения», — сказал я, не поворачивая головы. «А как ты меня узнаешь? Какая я буду?» Она тоже не пошевелилась. «У тебя коленки будут в песке, а кожа на груди похожа на срез груши, прозрачная и в крохотных белых точках». «Еще, пожалуйста, еще», — тихо сказала Тала. «Что еще? Еще рассказывай про меня. Я ведь могу себя тоже не узнать. Я ничего про себя не знаю». «Узнаешь. Пройдет какой-нибудь абориген в перьях и скажет: вот знаменитая Наталья Зонина. На материке ее показывают через стеклышко на тумбочке». Тала уткнулась лбом мне в шею и попросила еще тише. «Нет, не так. Расскажи, милый. Ты, ну, пожалуйста, чтобы были слова. Есть у тебя слова?» «Разумеется, слова, слова, слова. Гамлет, акт третий». «Ну не надо, ну пожалуйста», — как-то совсем жалобно сказала она. Это было что-то новое.